Выход. Вот мое окно. Откроешь, и сразу полная комната копоти. Закроешь, и нечем дышать. Можно включить вентилятор, но это не поможет. Вентилятор вроде нашумевшего менестрели. Погоняет туда сон микробы, а дышит все так же. Я поворачиваю ключ и выхожу в коридор. Когда-то здесь стоял запах псины, а потом его перешиб дядя Вася. А на первом этаже так до сих пор не изменился. Я дышу им уже 8-й год. И все та же возле батареи лужа. Весь день с утра полило, а сейчас собираются тучки. Как будто снег, но только вместо хлопьев пух. Приземлившись на асфальт, он тут же превращается в мусор. С какой-то тупой равномерностью, наверное, заело терзающий автомат компании подвыпивших подростков. Бывает, что и польется бесплатно, если следует врезать. Но можно пойти и дальше, выбить монету. Напоследок один размахнулся и залепил, что есть силы, башмаком, и сразу поставил точку, сразу успокоился. Вытаскивает из кармана коробок и, чиркнув спичкой, бросает ее на тротуар. Пушинки вспыхивают, и, обгоняя компанию, как будто передает эстафету стелится беглый огонь. И вдруг точно их ветром сдуло, пропали, свернули в подворотню. Сорвавшийся с провода над троллейбусом мотается оглобля. Водитель вылезает из кабины и, вытерев со лба капли пота, раскручивает веревку. В каком-то расплавленном оцепенении, разъемтые рты раскинувшихся на обшарпанных сиденьях редких пассажиров. Троллейбусе мертвый час. И возле песочницы в полисаднике тоже, где на скамейках уже с утра, поторапливаясь к 11, соображают на всех местные шахматисты-любители и каждый из своей свиты болельщиков и с торчащей за пазухи пустой бутылкой. И в заржавленном Запорожце с выбитыми стеклами, с открученными колесами и фарами, что дежурит еще с позапрошлой осени и всю зиму до весны покрыт серой от копоти попоны, и обязательно с неприличными словами, и летом слова все те же самые, но только вместо снега пыль. Как бы поставленная на прикол, задраенная еще, наверное, с пятницы бочка прицеп, не могут куда-нибудь укатить, просто так, неважно, что пустая, и бросить на бочке слово «квас». На заляпанной кляксами витрине огромные каракули, оказывается, ремонт, но почему-то всегда с другой стороны, как писатель с читателем. И буквы, мало того, что совсем не туда, вдобавок еще и наоборот. Я иду по притихшему Невскому, словно по коридору разомлевшей квартиры, а в конце коридора — лавра, как выход. Конечно, можно доехать, но я решил пройтись пешком. Всего 2 остановки. И потом надо собраться с мыслями. А то что-то все стушевалось. Мне нужно припомнить детали, освежить. А все-таки и правда странно, я ничего не умею придумывать. Ведь для того, чтобы придумать, надо сначала увидеть, чтобы потом сравнить. А я вижу только себя в окружении предметов, с которыми соприкасаюсь. Я не люблю фантазировать. Зато у меня слух. Зрение останавливает и фиксирует, а слух опять приводит в движение, но уже свое. Слух — это все равно, что зерно. Прорастая, оно само в себе сделает отбор. В каждом человеке скрыт художник. Но большинство ничего не слышит. Я пытаюсь припомнить ноябрь. Затянутый льдом лужи, поземка, промозглый ветер, серокаменное здание морга, 2 сосредоточенных мужика, гроб. Мужики, глядя на гроб, что-то друг другу объясняют. Пара изо рта, угрюмый ряд сараев от жилья автобуса. Пьяная Клавдия Ивановна, по щекам Клавдии Ивановны текут слезы. В лавру заехали откуда-то сбоку и остановились, молчаливые вылезание, гроб выдвигается сзади. Я подставляю под угол плечо, Екатерина Степановна держит венок. Тут же седой старичок-профессор, знакомая старушка, шатаясь на своих стоптанных каблуках, Клавдия Ивановна ко всем подходит и трогает за рукав, хоть чтоб ей дали справку, что она здесь присутствовала. По случаю смерти Натальи Михайловны, Клавдия Ивановна уж 3-й день не выходит на работу. Потом Наталья Михайловна осталась на ночь одна, до отпевания. Когда мы только что приехали, то на столе стоял еще один гроб, а когда уходили, то из гробов уже образовалась очередь. За несколько последних лет Наталья Михайловна накопила около 400 рублей, она бы накопила и больше, но появился дядя Вася. Наверное, каждый месяц откладывала рублей по 6 или 7, потом завещала старушке, что к ней иногда наведывалась. 3 сотни на отпевание и на похороны, остальное на поминки. Но у старушки ничего брать не стали, а все привезли свое прямо из ресторана «Метрополь». И осетрину, и коньячок. Ждали Клавдию Ивановну, но та с вечера так нагрузилась, что утром вместо троллейбуса сел на электричку. И пили прямо в автобусе. И каждый бывший ученик вспоминал из жизни своей учительницы какой-нибудь забавный случай. Все это мне потом рассказала Екатерина Степановна. Утром стучится, я еще не вернулся с маршрута. Наталью Михайловну должны были отпевать в 1 час дня, но почему-то передвинули, и я опоздал. Я перехожу через площадь и приближаюсь к воротам. За воротами и слева, и справа стены некрополя. За одной из этих стен Федор Михайлович Достоевский. Вместе со мной поодиночке и группами двигается народ, повязанные платочками, рассыпанные там и сям старухи. Как-то неожиданно возникающие и не совсем правдоподобно в таком количестве и почти одинаковых одеяниях. Они напоминают толпу, спешащую с трамвайной остановки к проходной красного треугольника. Пытаясь не выпасть из общего ритма, как добавят хромоноги, парочки любопытных. 2 юных милиционера никуда не спешат, шагают в развалочку и все по-хозяйски осматривают. Выйдя на мост, я пересекаю канал. Канал ответвляется от Невы, сразу же за мостом киоск, в киоске касса. Билет стоит 30 копеек. Ведь я же атеист, значит, должен расплачиваться. Но никто, кроме меня, почему-то билет не покупает. На подступах к монастырю на самом видном месте вывеска «Отдел кадров», а ниже — доска объявлений. Я подхожу и читаю. Требуются кровельщики, фрезеровщики, гальваники, водопроводчики, такелажники и даже лаборант, как будто на заводе. Или в научно-исследовательском институте. Свердлявым синим глазом, похожий на желтого цыпленка, черный вороненок прощупывает окружение. Возле 2 сиротливых берез, возвышаясь над нищенками, 2 давешних милиционера, наводит порядок. Тот, что порешительнее, уже наклонился и схватил нищенку за локоть, что-то ей строго выговаривает. Его товарищ чуть в стороне. Нищенка вырывается, а ее подруга, не дожидаясь той же участи, медленно уползает. Милиционеры шагают дальше. За строем колонны решетчатые, живопись массивных дверей. Вестибюль оживления. Наверное, что-то дают. Черным по белому предупреждение. Во время богослужения осмотр собора категорически запрещен. Сейчас все осмотрю, подумаешь, категорически. Жалко, что нет бинокля. Я делаю шаг, и меня ослепляет такое обилие предметов, что я сразу же попадаю в цейтнот. У меня не хватает слов. Может, и не важно. Ведь птицы, что щебечет в лесу на ветке, тоже невдомек, как и что называется, и все-таки поет. С видом администратора стоит какой-то малый, почти мой ровесник, немного навеселе, может, просто возбужден. Я его спрашиваю. Скажите, а что здесь сейчас происходит? Неужели всегда столько народу или сегодня что-то особенное? Оказывается, приехал митрополит. Я опять спрашиваю, а что такое митрополит? Малый, похожий на администратора, смеется. Ну, все равно, что Романов, и улыбается. Я говорю, вы знаете, я тут первый раз хочу поставить свечку. Соседки ее здесь отпевали, а я не смог. Он опять улыбается. Вон, видите, стол. Свечку уже купили? И, сделав со мной несколько шагов, возвращается на прежнее место. Я подхожу к столу и смотрю на свечи. И над каждой светится пламя. Дотронувшись фитилем до огня, я вставляю свою свечку в ячейку. Она тут же падает, я ее успеваю подхватить. Я стою со свечой, и передо мной точно море, а я не умею плавать. Но потом догадываюсь. Теперь я дотрагиваюсь до пламени основанием. Воск сразу же плавится, заполняя лунку, образует фундамент. Как будто вросла. Пламя колеблется и, кажется, вот-вот же погаснет. Нет, все-таки дышит. Свеча для Натальи Михайловны. Пускай горит вместе с остальными. Я слежу за своей свечой глазами. Запомнил. 4-я с краю. Как у нас на кухне, обычный деревянный столик, на клеенке листы, в клеточку или в линейку, а на листах каракули с именами. Анна, Антон, Евдокия и наверху заглавие «О упокое». Возле столика на табуретке корзина или что-то вроде хлебницы. Несколько пачек печенья, груда конфет, пачка чаю. Подошла старушка и положила еще один листок, тоже весь в каракулях. Потом достала два бублика и опустила рядом с печеньем. На куриных ногах, похожий на урну для голосования, ящик. Над щелью дощечкой надпись «На ремонт монастыря», и каждый, кто подходит, что-нибудь туда кидает. Я лезу в карман, нащупываю гривенник. И еще у меня трешница на 4 дня. Трешницу жалко, а гривенник как-то неловко. Теперь уже не море, а озеро с мерцающими кувшинками, только вместо лепестков свечи. И над каждым бутоном, склонившейся бабочкой, свисает огонек. Зеленоватый, оранжевый, красный. Сплошные огоньки. А между ними лики. То прямо тут же за лампадкой, а то из глубины на стене. Иногда целые таблицы, будто фотографии на память после окончания школы. И рядом со словом «Выход во весь рост Иисус Христос». А ноги с гвоздями, точно живые, и некоторые подходят, целуют. Переливающиеся радужными тонами откуда-то сверху, проступивший накат перезвона, а оказывается часы. Я поднимаю глаза, и вместо стрелок, правда, совсем в другой плоскости, как будто идут чередой люстры, но тоже по кругу, и совсем не такие, как на вокзале, а словно светящаяся музыка в металле, в стекле, и каждая лампочка в виде свечи, а над головой голубым сводом купол. И тут как-то вдруг неожиданно запели. Я оборачиваюсь и вижу балкон, а на балконе мужчины и женщины, многие в очках, перед поющими на подставках раскрытыми книгами ноты. Кажется, что поют без всяких слов, один лишь звук, пока еще только наметки. Вот все шире и шире, разносится по сторонам и, перекатываясь между стенами, эхом уносится к своду. Я вообще-то подозрителен к хору, но такое пение мне по душе. А здесь внизу уже начинается шествие. Где-то я что-то подобное видел, и тоже по кругу. А внутри пятачок, по-моему, Ван Гога, называется «Прогулка», только вместо полосатых костюмов — темные рясы. А там, где перед охранником ствол, у каждого в кулаке по факелу. Конечно, не очень-то красиво так очернять спустившись на землю привратников. Но что-то я этим небесным отмычкам не доверяю. А тот, что посредине, недаром же говорят, золотая в таком позолоченном шлеме, наверное, митрополит, и вдруг тоже запевают. Но не как на балконе, а точно отчитывается на собрании. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И факел то сходится, а то расходится, ну, как смена караула. А те, что сплотились в молитве, в каком-то неистовом упоении крестятся, а некоторые даже падают на колени, и под коленями что-нибудь постелено. А одна вроде нищенки, вся как-то в бок распласталась, застыла. А вот вообще непонятно, кто выскочил откуда-то из угла с мешком, уже не молодой, как будто с грязным бельем, но никто не обращает внимания, молится. Я поворачиваюсь к столу и хочу отыскать свою свечу, долго ли ей еще гореть. Но все загородила женщина в черном, наверное, служительница. Лицо такое жесткое, волевое, взяла и все перетасовала, натыкла в квадрат. Теперь я не знаю, где моя. А с факелами все, знай себе, маршируют, и вдруг, превращая пятачок в коридор, выходит прямо в народ. Тот, что посредине, хотя уже и старый, но еще совсем не дряхлый, какой-то неумолимо сухой, плестая по золотой и размахивает на ходу цепочкой, на которой, полуоткрываясь, как в игрушечном самоваре, горят и тлеют угли. Наверное, кадилы. От углей разносится дым. А те, что сопровождают, гораздо моложе, сытые, с толстыми подушками пальцев. Так все-таки как же быть? Верить или не верить? Я верю свече, еще музыке, люстр, и лампадам, и голубому своду, и даже коллективному пению, но только не здесь, а там, наверху, но лучше не голосам, а голосу еще я верю ликам, но не лицам, тем более должностным. На выходе я опять натыкаюсь на администратора. Мало меня узнал. Ну, как улыбается мой старый знакомый? Все в порядке? Ничего ему не ответив, я возвращаюсь в действительность и, проделав обратный путь, приближаюсь к некрополю. Возле входа в некрополь стоит дежурная. «Простите, — спрашиваю я ее, — где здесь можешь купить цветы?» «Цветы? — удивляется дежурная. А что вы хотели? Билет продается только до 18 часов. Может быть, попробовать уговорить? И вдруг я вспоминаю, что уже покупал. Неужели и выкинул? Я роюсь в кармане и достаю помятый квиток. Вот, показываю, остался. Ну, проходите. Дежурный его надрывает и пропускает меня в калитку. Скажите, я смотрю на часы. А через полчаса вы меня не пропустите? Уже четверть седьмого, а на вывеске написано до 19. Без четверти 7 звонок, предупреждает дежурный и садится на стул. На площади перед лаврой ни одного цветочного киоска, или хотя бы прилавка. Придется ехать на вокзал. Начинается дождь и где-то погромыхивает. Публика валом прет из метро, и, перейдя площадь, толпится возле автобусных остановок. Возвращаются на Охту из-за города. Многие с цветами, у некоторых сирень. Может попросить? А вдруг продадут? Как не поворачивается язык. Интересно, а какие у Федора Михайловича были любимые? Что-то я у него про цветы даже и не помню. У меня любимые флоксы. Но флоксы будут только в августе, а сейчас середина июня. Я кидаю в автомат гривенник, вылетают два пятака. Вбегаю на эскалатор и, сломя голову, несусь по ступенькам. «Не бегите!» — не совсем понятно, откуда произносит механический голос, и я перехожу на шаг. Проводив хвост электрички взглядом, я смотрю на табло. Электросекундомер отсчитывает секунды. 25, 30, 35, и не остановить. Поезда все нет, уже почти половина. Я выскакиваю из метро и бросаюсь к цветочному базару. Ко мне подлетает цыганка. «Купи, дорогой!» 4 рубля, цыганка сует перевязанной ниткой целлофановый пакет, кажется, розы. За ее спиной на прилавках сирень, пион, гвоздика, надо бы выбрать, но уже некогда. «Бери за 3!» Цыганка оставляет пакет у меня в руке и лезу в карман. Ощупываю 3-ку и протягиваю ее цыганке. Возле автоматов очереди, а перед эскалатором давка. Я продираюсь по переходу, уже в вагоне раскрываю целлофан и нюхаю. Что-то не пахнут. Одна желтая восковая, другая белая, а третья пунцовая. Нюхаю опять, снова не пахнут, может, от волнения? Говорят, что когда цветы для покойника, нужно, чтобы делилось на 2, а у меня все равно 3. Эскалатор еле ползет, и все никак не кончается, уже без 23, даже без 22, до закрытия 7 минут. На светофоре вспыхивает красный свет, не успел. Машины заворачивают с моста, и плотные вереницы несутся на Невский. Наконец зажигается зеленый. Я вбегаю в ворота и смотрю на часы. Без 17. Все-таки успел. Посетителей уже нет. Дежурный смотрит на мой букет и вдруг приветливо улыбается. Узнала. Наверное, думала, что пошутил. А я внизу и правда с цветами. Знаете, мне нужно к Достоевскому. Скажите, это недалеко? Да нет. Сразу направо, сейчас увидите. Какие чудесные розы, подождите, я вам дам баночку. Дежурная уходит в помещение, и в это время раздается звонок без четверти. Что-то не найду. Дежурная уже вернулась. Она еще не старая, лет 55. Охраняя 19 век. А напротив из 18 уже закрыла. Это постарше, совсем старуха. Подожди, говорит ей та, что из 19-го. Постой вместо меня. Я сейчас человеку вот цветы принес. Пройдемте. В некрополе пустынно. Только я и дежурный. Дождь уже прошел, но где-то вдалеке еще раскаты. На скулах и возле глаз Федора Михайловича черточки влаги. Дежурный заходит за памятник и достает стеклянную банку. Я развязываю нитку, и розы, как бы освободившись из плена, расходятся по сторонам. Теперь вдруг запахли. Верно, все сбивал целлофан. «Поставьте и сами», — предлагает мне дежурный. «Вон туда», — и кивает на грядку перед памятником. «Да не бойтесь», — и улыбается. Знаете, в прошлом году приезжали англичане с своим священником, прямо здесь служили. Спасибо. Большое вам спасибо. Я наклоняюсь аккуратно, чтобы не повредить рассаду, опускаю цветы к постаменту. Банка скрывается в ростках, а розы остаются снаружи, как будто из земли. Дежурная довольна, она стоит в нескольких шагах от меня и продолжает улыбаться. А я уже разогнулся и смотрю на памятник. Ну вот и хорошо, ласково говорит мне дежурная. 10 минут вам хватит? «Конечно, хватит!» Я обвожу ее благодарным взглядом, забыв, что у меня же не осталось ни копейки, привычно лезу в карман. Дежурная это замечает и как бы сразу увянув, чуть ли не машет руками. «Да что вы! Боже упаси!» Наверное, я ее обидел. Я смотрю на памятник и пытаюсь разобрать надпись. Потом, поворачиваясь к дежурной, хочу у нее спросить, а что это за цветы здесь на грядке? Но дежурная уже ушла. Опять поворачиваюсь к памятнику и читаю. «Аще зерно пшенично над земли не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, много плод сотворит». Иоанн, глава 12, стих 24. И вдруг я замечаю милиционера. Он приближается ко мне с дежурной и поторапливает. Милиционер делает прощальный обход. Он распахивает передо мной калитку. Я у него спрашиваю, а вы не знаете, что это за сорт цветов там, на могиле? Милиционер внимательно смотрит на меня и, ничего не ответив, запирает калитку на огромный амбарный замок. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.